Глава 26. Утром я просыпаюсь от того, что кто-то настойчиво гремит над самым ухом. Открываю один глаз, вижу Леху с пластиковым контейнером, которым он самозабвенно трясет. Внутри кубики и еще какая-то хрень, грохоту, как на стройке. Остальных пацанов не видно. Наверное, еще спят. «Подъем!» — в комнату заглядывает Артур. Почему-то уже полностью собранный, в костюме, при галстуке. А я в одних трусах, и едва получается разлепить глаза. «Сколько времени?» Тру лицо, зеваю. «Восьмой час. Меня аж подбрасывает на диване. Проспал. Хотя планов нет, но все равно проспал». «Почему не разбудили?» «Леха разбудил». Артур кивает на сына. «Я так понимаю, тебе сегодня снова не до работы». «Какая работа? У меня голова забита совсем другим, поэтому качаю отрицательно». «Подвести?» «Теперь положительно». Этой ночью, на удивление, хорошо спалось, и мне впервые за долгое время хочется поваляться в кровати. Только я не дома, и вряд ли Вероника оценит, если ее муж уйдет на работу, а я буду валяться. Она скорее дом спалит, чем позволит мне остаться. «Дай мне минуту». Беру телефон со столика. Там ноль пропущенных. Зато уже есть сообщение от Леры. «Во сколько?» Снова подкидывает. «По крайней мере, кишки мои точно подлетают до самого горла, а потом стремительно падают вниз, по венам кипяток». «Как скажешь». Она не сразу отвечает. Наверное, думает о том, что Барханов поломался, раз идет на такие уступки. Это уже даже не смешно. «Давай в 11. Прислать за вами машину?» «Нет, я уже договорилась со Стефом. Он нас транспортирует». «Так, блин, какой нафиг Стеф? Почему он опять нарисовался рядом с ними?» «Буду ждать». Соглашаюсь и угрюмо откладываю телефон в сторону. Мозгами понимаю, что Степан к ней не сунется ни при каких условиях, а все равно бомбит. Убивает, что она так просто находит общий язык со всеми, кроме меня. Такое чувство, что даже наемник, которому я плачу бабки, и тот помогает ей, а не мне. Пока я накручиваю себя, Леха утаскивает со столика мои часы и исчезает где-то в недрах артуровской квартиры. Пусть. Будет повод наведаться еще раз. Я собираюсь. Отказываюсь от завтрака, потому что, во-первых, кусок в горло не лезет, а во-вторых, не хочу напрягать Веронику своим присутствием. Не знаю, как она вообще согласилась, чтобы я остался у них на ночь. Арт отвозит меня. Пока в машине, вяло переговариваемся. Постоянно трезвонит телефон то у меня, то у него. Брат чувствует, что я немного не в адеквате, поэтому постепенно перетягивает все звонки на себя, позволяя мне сконцентрироваться на другом. Это другое бурлит во мне, причиняя почти физический дискомфорт. Я не привык чувствовать так много всего, не умею. Мне гораздо проще отсечь лишнее, поставить блоки и забивать все свободное время работой. В памяти гремят слова Кирилла. «Демид у нас эмоциональный кастрат, инвалид». Он тогда бросил мне это в лицо, как само собой разумеющееся. А мне потребовалось до хрена времени и одна рыжая зараза, чтобы самому это осознать. Сегодня я специально расшатываю все свои блоки еще сильнее, заставляю себя проживать каждый момент, не позволяя закрываться от окружающего мира. Это капец как сложно. Многолетние привычки срабатывают на автомате. Рефлексы тянут в привычное русло, но я давлю их, вытаскивая на поверхность другого Демида. Он так сопротивляется, что от напряга можно сдохнуть. Я не представляю, сколько усилий надо потратить, чтобы перебороть самого себя. Верно говорят, главный враг – всегда внутри нас самих. Я справлюсь. Главное, чтобы ежовое лекарство было рядом. Без нее другого Демида точно не будет. В половину 11 ловлю сообщение от Стефа. «Едем? Жди». Едет он. Ворчу, снова раздражаясь из-за того, что Лерка его подпускает ближе, чем меня. Ноги бы повыдергивал. На Ефремов сам кому хочешь и что хочешь повыдергивает. Там такая подготовка за плечами, что, мама, не горюй. Профессионал. К 11 я уже просто прилипаю к окну и чуть инфаркт не хватаю, когда вижу, как на улицу выворачивает серая машина. Тормозит возле моих ворот. Ну все, Барханов, вперед. Тебя ждут самые важные переговоры в твоей жизни. Я не помню, как оказываюсь у входной двери. Хлопаю по панели, открывая им ворота и вываливаюсь на крыльцо. Взрослый мужик размером со шкаф, а коленки трясутся, как у сопливого пацана, которого ведут на ковер к директору. Стеф выскакивает первым, коротко кивает мне в знак приветствия и открывает заднюю дверь. Из салона никто не спешит появляться. Я слышу Лерин голос. Она уговаривает Максима хорошо себя вести и не дышу. Кислород отказывается пробиваться в легкие. Жду. И только когда Вознесенская выныривает наружу, медленно выдыхаю. Наполовину. Второй выдох, когда она подхватывает из салона сына и разворачивается ко мне. «Я нужен?» — гудит телефон в моей руке. «Нет». Стеф обменивается Петюней с моим сыном, вызывая у меня приступ колючей ревности, молча садится в машину и уезжает, оставив нас наедине. На площадке перед домом искрит от напряжения, когда наши с Леркой взгляды пересекаются. Она натянута, как струна. Я будто кол проглотил, даже пошевелиться не могу. Смотрим друг на друга, расстреливая эмоциями. Она закрыта и не верит мне. Я говорю, что не отпущу. Все это без слов. «Мама!» Сын первый подает голос, выводя нас из коматоза. Возится у нее на руках, требуя, чтобы спустили на землю. С этого момента мой взгляд намертво прилипает к нему. Светленький. Издалека до одури похож на Кирюху. Мой. Не чувствуя под собой ног, я спускаюсь по ступеням и иду к ним. Лера наблюдает за моим приближением с таким обреченным видом, будто ее привели в процедурный кабинет и хотят поставить здоровенный укол. Еще и Макса задвигает за себя. Это выходит у нее неосознанно, на автомате. Она просто его защищает от меня. И это так... так... капец, в общем. «Привет». Голос как не мой. «Здравствуй, Барханов». Ёж выставляет вперед свои иголки. В ее интонации полно протеста, а еще страх, который ей не удается скрыть. Я пока не могу пригладить эти иголки. Нужно время и подходящие слова. А у меня их нет. Кажется, я вообще растерял весь словарный запас. В голове белый шум. Максим неуверенно обнимает мать за ногу, а наблюдает за мной. Внимательно, немного хмуря светлые брови. У него глаза голубые, а мимика похожа на Леркину и одновременно на Кирюхину. Я чуть не называю его про себя мелким, но отвешиваю мысленный подзатыльник. Это Макс. Мой Макс, а не тень Кирилла. Кирилла больше в наших жизнях нет и не надо. Присаживаюсь рядом с сыном на корточке и кое-как улыбаюсь. «Ну что, давай знакомиться?» Он как-то по-взрослому поднимает брови, чуть подается назад и уверенно произносит. «Нет!» Отворачивается, плотнее обнимая мамкину ляжку. «Ну вот и зашибись, Барханов. Сын не хочет тебя знать. Да выпендривался!» «Не принимай на свой счет!» Внезапно произносит Вознесенская. «Он просто не очень любит новых мужчин в своем окружении». «Новых мужчин?» Поднимая на нее ревнивый взгляд. «Вообще мужчин!» Нервно дергает плечами. «У нас бабье царство. Он привык, что вокруг него вечно прыгает мамка и бабушка. Мужскому воспитанию неоткуда взяться». «Со Стефом он общался». «А Стеф особенный», — роняет она. «Зашибись, блин». «Он читает людей», — добавляет, видя, как перекосила мою морду. Тем временем Макс снова оборачивается ко мне и хмурится. Это выглядит так забавно, что, несмотря на всю трэшевость ситуации, я чувствую, как по губам расползается улыбка. Обалдеть. Сын у меня. Я рассматриваю его, как маленькое чудо, а он меня, как большой кусок дерьма. Смотрит из-под лобья и явно в чем-то подозревает. «Знаешь, что у меня есть?» Склоняюсь чуть ближе к нему. Хочется потрогать, но держусь. Артур говорил не гнать коней, не давить, и я следую его совету, держу руки при себе. «Игрушки?» Немного интереса в голубых глазах. «Хочешь посмотреть?» Вроде подается ко мне, но потом снова идет на попятный и цепляется за мать. «Нет». Лера аккуратно отцепляет от себя маленькую пиявку и тоже спускается к нам. «Максюш, пойдем посмотрим». Ласково улыбается. «Там знаешь, как интересно?» Когда она говорит с ним, у нее другой голос и другое выражение глаз. Я невольно подвисаю от того тепла, которое расходится волнами от этой женщины. Она сейчас не ежик. И не наглая Валерия Вознесенская, способная своими выходками разорвать мозг. Она – мама. Нежная, полная любви и заботы. У меня щемит за грудиной. «Сходим? Посмотрим, да?» Сын, наконец, отвлекается от созерцания моей распрекрасной физиономии и переводит взгляд на мать. «Много иглусок». Я не сразу понимаю, что он говорит. Больше похоже на «много иглусок». Немного торможу и повисаю, а у Лерки таких проблем нет. Она понимает его с полуслова. Ревную. И что странно, не ее. «Много?» «Их дядя купил». Вспышка возмущения бьет в висок. Я почти срываюсь, чтобы поправить его. Но Вознесенская предупреждающе поднимает палец, останавливая мои слова. «Не гони». Снова в голове пульсирует наставление Артура. Затыкаюсь, проглатываю свое недовольство. У нас впереди достаточно времени, чтобы разобраться, кто кому дядя, а кому отец. «Идем». Лера выпрямляется и протягивает ему руку. Макс берет ее за ладонь, но, сделав пару шагов в сторону крыльца, вытягивает у нее свою руку. Лера снова пытается его подхватить, но он отодвигается. «Я сам!» и шагает вперед. «Какой упрямый! Кажется, я им восхищаюсь!» «Гены пальцем не раздавишь!» Камень в мой огород, но я почему-то улыбаюсь, как идиот. «Да, мои гены! Мои, блин!» Еще десяток шагов, и мы слышим грохот. Лязг металла, а потом топот, словно стадо слонов, вырвалось на волю. «Твою мать! Кабан ты раскормленный!» Опять сорвал замок на вольере. «Сэм!» Коротко предупреждаю, выступаю вперед, чтобы перехватить пса. А Лерка подхватывает сына на руки. Теленок вываливается из-за угла и несется к нам. Брыли радостно развиваются на ветру, слюни летят в стороны, хвост лупит по бокам. Он рад, что вырвался на свободу. Жалко его разочаровывать, но... «Стоять, дружище!» Перехватываю за ошейник, не позволяя приблизиться к Лере и сыну. «Все, погулял, пора обратно». Пес вроде протестует, но в открытую не сопротивляется и позволяет утянуть себя обратно. «Собачка!» – смеется Макс нам в спину. Я оборачиваюсь и ловлю в его взгляде что-то новое. Он смотрит на Сэма с диким восторгом, и даже мне перепадает немного хорошего. Конечно, такого восторга, как лохматый кабан, я не удостаиваюсь. А вот вежливой улыбки вполне. Я помню, не гнать, но... «Хочешь, я подарю тебе собаку?» «Демид!» Я жестом ее останавливаю и обращаюсь к Максу. «Конечно, не такую большую, как Сэм. Щенка. Хочешь?» Он улыбается еще шире. «Хочу!» «Одно очко в мою копилку». «Договорились». «Демид!» Вознесенская не выдерживает. «Мне дома собаки не нужны». «А он тут будет, да, Макс? И ты будешь приезжать и играть с ним?» «Буду». Тут же соглашается пацан. Лера закатывает глаза. «Это нечестно». «Не мешай», усмехаюсь. «Дай побыть в роли Деда Мороза, который исполняет желания». «Рано для Нового года», ворчит она. «Нормально. Если у нас начинается новая жизнь, то почему бы в ней не организовать внеплановый Новый год? Идите в дом, я сейчас запру его и вернусь». Тащу Сэма обратно к вольеру и улыбаюсь, как конченый кретин. Еще ничего не исправлено, а впереди работы выше крыши. Но я все равно улыбаюсь и нащупываю под ногами какое-то подобие твердого дна. В душе не то что бабочки, а крылатые носороги мечутся из стороны в сторону, врезаясь то в пупок, то под ребра. Почти больно, но приятно. Пока запираю Сэма, набираю телефон кинолога, который с ним занимается. Описываю проблему и прошу подобрать нормального щенка. Кажется, у меня появился дополнительный генератор хорошего настроения. И еще Макс хочет собаку, значит, у него будет собака. А у меня лишний повод привозить его к себе. На какой-то миг мне кажется, что пока я тут вожусь с псиной, Вознесенская исчезнет, а вместе с ней пропадет и Макс. Этого я допустить не могу. Поэтому стремглав несусь за ними. Когда я заскакиваю в дом, Лера с сыном все еще в прихожей. Он неуклюже, по-детски, неумело стаскивает кроссовки и ставит их на коврик у стены. Отходит на шаг, но возвращается и ставит их плотнее друг к другу и ровнее. Точно маленький я. Такой же упертый педант, любящий, чтобы все было правильно. Почему-то такие мелочи заставляют мое сердце сжиматься и танцевать. Я ищу себя в нем. Ищу подтверждение того, что я не просто донор биологической жидкости, что есть что-то большее. Какая-то связь. Она есть. Я ее чувствую. И от этого ощущения улыбаюсь, как идиот. Еще немного, и щеки треснут. Чистый восторг. Лера из-под лобья наблюдает за мной, потом смотрит на сына и снова на меня. «Капец!» Бухтит себе под нос, стаскивает джинсовую куртку и небрежно вешает ее на крючок. «Пока не увидела вас рядом, не замечала, что вы настолько похожи». Она ворчит, а я воспринимаю это ворчание как песню и самый вкусный комплимент. Похоже. Мой. Но лапать все равно нельзя. Пусть осваивается, знакомится с домом, привыкает к нему и ко мне. «Ты что-то там говорил про подарки?» напоминает Лера, впившись в меня выразительным взглядом. Едва заметно шевелит бровями. «Сейчас самое время». «Ах да, игрушки». «Максим?» Зову его и, дождавшись, когда поднимет взгляд, зову за собой. Идем игрушки смотреть?» Пацан смотрит на мать, ожидая ее реакции, и, получив ободряющую улыбку, шлепает следом за мной. «Иди, Максимка, посмотри, что тебе там дядя купил». Я недовольно оглядываюсь на нее, но Лера непреклонно качает головой. Упирается, зараза. А меня просто распирает от желания сказать ему, что я его отец. «Не гони!» — гремит в голове голос Артура. «Не дави!» Проглатываю. Молчу. Это, оказывается, капец сложно не давить, когда ты привык давить. Чокнуться можно. Но у нас новая жизнь. Все меняется, и каждый должен сделать шаг навстречу. Поэтому никакого давления. Захожу в гостиную. Останавливаюсь на пороге, пропуская Макса вперед. Смотри. На ковре возле камина коробка, такая же, как я покупал артуровским пацанам. Я решил не рисковать и не экспериментировать. Взял то, что зашло племешам. Не прогадал, потому что глазки у него тут же зажглись. И он, забыв о робости и новом месте и смущении, пошел разбираться с подарком. «Мое?» «Твое?» «Прогиб засчитан, Барханов», — ухмыляется Лера, наблюдая, как сын сосредоточенно крутит коробку. «Я старался». «Молодец». Вроде и хвалит, но голос все равно колючий. Не доверяет она мне. Напряжена и даже немного пружинит от волнения. И как бы она ни пыталась казаться взрослой, серьезной женщиной, все равно в каждом движении проглядывает маленький взволнованный ежик. Я ее обожаю. Вот прямо сейчас готов схватить в охапку и кружить, зацеловывая до одури. За Макса. За то, что несмотря на то, что я козел и вел себя по-свински, она сохранила и его, и себя. И тот дикий огонь, от которого у меня когда-то съехала крыша. И назад так и не вернулась. Руки чешутся от желания обнять, но не решаюсь, потому что знаю, или залепит пощечину, или коленом между ног саданет. Очень не хочется быть побитым на глазах у Макса в первый же день знакомства. Я же вроде как отец. Пример для подражания. Вознесенская все так же стоит в дверях и не проходит дальше, будто боится, что попадет в капкан, из которого не выбраться. «Кофе будешь?» «Да, пожалуйста», — сипит она, и мне на миг чудится в ее голосе слезы. Приглядываюсь, показалось. Но физиономия совсем несчастная. Это царапает, мигом сбивая корону с головы. Мне надо как-то лечить ее, нас, отстраивать фундамент для дальнейших отношений, прогибая обстоятельства в нашу пользу. Не гони. Снова наступаю на горло своим порывом и жажде деятельности. Нужно просто расслабиться и отпустить. Я приношу Лере кофе, как она любит. Без сахара и с большим количеством молока. Отдаю ей кружку, и наши пальцы на миг соприкасаются. У меня сокращается в груди, а Лера тихо шипит. Шипи, не шипи, все равно моя. Я оставляю в покое своего колючего ежика и опускаюсь рядом с Максом. Давай покажу, как открывать. В ответ на свое предложение получаю суровое «Нет». Отворачивается так, чтобы я не дотянулся, и сам продолжает ковыряться, от усилия высунув кончик языка. Очень деловой. Аж гордость разбирает. «Смотри, не лопни!» Раздается скептичный голос Леры. Очень точно считывает мои эмоции. Усмехается, нагло дернув бровями и подносит чашку к губам. Зараза! Макс справляется с коробкой, вытаскивает ее содержимое, раскладывает по кучкам, при этом ревниво следит, чтобы я свои руки к его добру не тянул. Собственник. «Вы надолго сегодня?» Я пытаюсь прощупать почву и ожидаемо получаю колючки в нос. «Уже выпроваживаешь?» «Лер, не надо». «Хорошо», — вздыхает. «Не буду». Делаю себе пометку, что надо чаще собираться втроем, потому что рядом с Максом она становится мягче. «Если ему нужно будет спать, можешь уложить в гостевой. В его комнате пока все так же пусто». «Мы, наверное, посидим еще часик и домой поедем». Сдавленно улыбается она. «Неудобно тебя стеснять». «Да брось ты, какое стеснение!» «Я рад, что вы пришли!» Постепенно сын перестает воспринимать меня как чужеродный элемент, смиряется с моим присутствием и даже дает потрогать игрушку. «Привыкает», — улыбается Лера. «Как думаешь, у меня получается?» «Барханов, я не узнаю тебя. Давно ли ты стал таким мнительным?» «Лер, хватит издеваться. У меня вообще-то стресс сегодня». «Стресс? У тебя?» Она смотрит на меня квадратными глазами, потом прыскает со смеху. «Бедолага! Предупредил бы, я бы валерьянки прихватила». Ёж все-таки прорвался наружу. «Останетесь? Мне хочется запереть все двери и окна, чтобы они не ушли. Но это уже похищение, плен и статья». «Посмотрим, Демид», — уклончиво отвечает Вознесенская. Не от меня это зависит. А от кого? У меня вот теперь начальник. Кивает на Максима. Как скажет, так и будет. Похоже, это мой прямой конкурент на должность большого босса. И я от него просто без ума. Это новое чувство. Другое. Прежде никогда так не сдавливало легкие от того, что сердце внезапно становилось большим, тяжелым, полным до краев. Я тону в этих новых эмоциях. Захлебываюсь, не пытаясь выплыть. Они просто сметают меня, отправляют в нокаут. Я, наконец, верю, что все это не сон, что Макс реальный, мой, сын, от Лерки. Если бы только знала, как мне хочется тебя прибить. Сдвигаясь чуть ближе, ловлю ее за руку. Крепко, не позволяя отодвинуться. За то, что утаила. «Пусти!» — шевелит одними губами, в глазах расплескивается горечь. А еще больше — зацеловать. Прикасаюсь губами к ее ладони. «Спасибо». Ее рука замирает и расслабляется. Обмякает, прекратив сопротивление. Я не отпускаю ее. Просто держу, едва заметно поглаживая большим пальцем. Я не давлю. Мне просто нужно чувствовать ее тепло.